Какая же косметика, которая будет менять цвет в зависимости от настроения, поведала девушка. Краска для волос, губная помада, тени, тушь для ресниц. Можно сделать разные оттенки на одно и то же настроение, можно будет делать многоцветный макияж. Возможно, это сработает. Главное, когда все сделаешь, не забудь запатентовать в соответствующем отделе МКМ. Тебе нужна помощь, Гарри, не хочу тебя обидеть, но ты в зельях не очень силен, произнесла Элизабет. Хотя на фоне прочих студентов ты в них разбираешься хорошо, готовишь по рецепту замечательно, но до разработки новых составов я бы тебя не скоро допустила. Но ты можешь помочь материально, проспонсировав исследование. Спонсор получает выгоду от вложений, пока же от тебя не прозвучало предложение, которое меня заинтересует. «Сколько же ты хочешь?» – спросила девушка. «30% от прибыли». «30%!» – воскликнула Элизабет. «Да ты обалдел, ты сама отдала инициативу в мои руки, но да ладно, 25% и будет тебе хорошая спонсорская помощь, 10 не больше», – припечатала девушка. «Тогда на хорошую денежную поддержку не рассчитывай, я рассчитывал дать около 100 тысяч фунтов». Но, Элизабет в который раз за день оказалась шокирована. 100 тысяч, хрипло сказала она, я не ослышалась, я думала, что ты дашь максимум 1010 австралийских долларов, за 10% прибыли, да, за 25% получишь грант в размере озвученной суммы, причем заметь, я даже не востребую с тебя эти средства, если твоя задумка окажется провальной, то есть рискую больше твоего, и по любым меркам. Это предложение невероятно щедрое. Ты же не думаешь, что кто-то из обеспеченных магов станет спонсором для школьницы. Они скорее скоммуниздят идею и сами ее реализуют. Согласна, пусть будет 25, сдалась Элизабет. Так у нас появился еще один подписанный магический контракт, а я стал на 100 тысяч фунтов беднее. С этого дня Элизабет до позднего времени стала зависать в лаборатории, с горящими глазами торча над котлом. Что удивительно, но Элизабет всего за 2 месяца умудрилась создать новое зелье, которое меняет цвет в зависимости от настроения волшебника. Похоже, у нее действительно наследственная предрасположенность к зельеварению. Зелье девушка запатентовала в МКМ и стала на его основе создавать различную косметику. «Может быть, я какую-то ауру распространяю, что тесно общающиеся со мной девушки начинают страстно желать заработать денег. По сравнению с Хогвартсом учиться в Валлабе было скучно, ни тебе сквозняков с холодами, ни монстров высших классов опасности, желающих твоей скорой смерти, я уж про всяких мафиози и темных лордов молчу. Подростки именно такие, какими они и должны быть, стесняются, ходят за ручку и максимум могут переспать под кустом вдвоем. А как же азарт, горячность молодости, групповой секс с использованием оборотного зелья? Блин, да взять для примера Тоби с Расселом. Они даже боятся подойти познакомиться к девушкам, а если познакомились, максимум что можно ожидать от парней, неуклюжие свидания в кафе с держанием за ручки. Конечно, подростки именно такими и должны быть, но я в Хогвартсе привык к иному. Я сидел в лаборатории и читал книгу по рунным защитам. Как раз размышлял, какой вариант из 11 почти одинаковых заклинаний выбрать, как в помещение зашла Верити. Протянула она, заметив меня. «Привет, Гарри, а где Элизабет?» «Поехала в магический квартал Сиднея, чтобы договориться о продаже пробной партии косметики». «Понятно, Верити поджала губы. А ты чем-то занят?» Загнув уголок страницы вместо закладки, откладываю книгу в сторону и улыбаюсь своей лучшей улыбкой, глядя на девушку. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Нет-нет», неуверенно произнесла Верити, нервно усмехнувшись. Она заткнула прядь волос за правое ухо. «Просто дома скучно, я думала, может быть, приглашу Элизабет в кафе, сегодня я за нее», вновь обворожительно улыбаюсь. «Ты когда-нибудь каталась на мотоцикле с настоящим байкером?» «Нет», — ответила девочка. «А что, в таком случае тебе повезло, перед тобой самый крутой байкер Сиднея и сегодня тебя ждут невероятные приключения. Пошли, прокачу тебя верхом на своем стальном коне». «Это не опасно?» — неуверенно спросила девочка. «Мой байк зачарован, так что безопаснее танка. Не бойся, будет весело. Можно попробовать», криво улыбнувшись, согласилась Верити. Следующим днем я спокойно шел от портальной площадки в сторону учебного корпуса. На лице застыла счастливая улыбка, словно у кота, попавшего в сметанный цех. Но счастье долго не продлилось. На пути резко возникла Элизабет, и вид у нее был жутко злой. Она ухватила меня за грудки и подняла в воздух на уровень своей головы. Можно сказать, что у меня под ногами разверзлась пропасть. «Ты!» — зло воскликнула она. «Как ты мог?» У меня в мозгу словно щелкнул переключатель, и язык понес стандартную пургу, которую я обычно говорил в подобных ситуациях в Хогвартсе. «Мисс, не понимаю ваших претензий. Таки шо я вам сделал? Деньги за товар не возвращаю, у меня все качественно, и если сломалось, это таки ваша проблема. Будьте любезны вернуть меня обратно на землю». Элизабет меня поставила обратно на дорожку и нависла сверху с угрожающим видом. «Что за ерунду ты несешь?» – спросила она. «Извини, рефлекс. Меня так несколько раз пытались развести, когда кружки разбивали или, что хуже, когда роняли бутылку с виски. На самом деле, Элизабет, ты чего такая злая? Мне верите все рассказала», – воскликнула Элизабет, нервно откидывая волосы назад. «Старый извращенец, как ты мог? А-а, ты что, ревнуешь?» «Я ревную», – возмутилась Элизабет. «Нет, я не ревную. Ты, старый извращенец, соблазнил девочку. Ей всего 17 лет, ей уже 17 лет. И вообще, не понимаю твоих претензий, мы с тобой не женаты и даже не любовники, а с верите все было по обоюдному согласию. Ты опоил ее», — воскликнула Элизабет. «Признайся, ты, старый козел, напоил бедную девочку любовным зельем. Ну, ты скажешь, я до такого недотраха еще не дожил, чтобы поить девушек любовными зельями. Это, знаешь ли, прозвучало обидно. Я молодой обходительный волшебник и не нуждаюсь в подобных уловках». «Да ну», — недоверчиво вопросила Элизабет. «Что-то не верится. Как верите могла повестись на тебя без зелий? Намекаешь на мой рост? Это глупо и обидно. Все прошло легко и очень приятно. Прогулка на мотоцикле по берегу океана, ужин в хорошем ресторане с приятной беседой, цветы и дорогой артефакт в подарок. Не считай подругу глупой. Она сама может решать, с кем и когда спать. Что тут происходит?» — раздался сбоку удивленный голос Верити. «Элизабет, просто общаемся с Гарри», — чуть ли не прошипела Элизабет. «Привет, Верити». Поворачиваюсь к девушке и подмигиваю ей. «Отлично выглядишь». Девушка и правда выглядела неплохо. Она вся светилась от счастья и смотрела на меня со смущением и радостью. «Привет, Гарри», — ответила Верити. «Вы тут не дрались? Ты видишь тут воронки от взрывов?» «Нет», — Верити покачала головой в стороны. «Если бы мы дрались, то они были бы. Просто обсудили кое-что и пришли к мнению, что я, по мнению Элизабет, не являюсь эталоном красоты». «Я так не думаю», — тихо, почти себе под нос, смущенно произнесла Верити. «Верити», — сказала подруге Элизабет, — «пошли в лабораторию, надо тебя проверить на зелье». Элизабет схватила Верити за руку и потащила ее за собой в лабораторию. Я с насмешкой наблюдал за этим. После занятий ко мне подошла Элизабет. Она выглядела смущенной. «Гарри», — начала она, — «я должна перед тобой извиниться. Я проверила Верити на зелье и ничего не обнаружила. А когда мы с ней поговорили, то стало понятно, что она в самом деле была счастлива. Окей, не вижу проблем. Но это не исключает того факта, что я считаю тебя старым извращенцем», — припечатала девушка. «Опять же, не вижу проблемы. После того, как последние годы жизни я использовал член только для того, чтобы справить нужду, а потом еще более 10 лет снова так же, ты не представляешь, насколько я счастлив использовать его не только для этого. Пока мы молоды и живем среди молодежи, надо этим пользоваться, потом уже будет поздно. О, боже, как я раньше не замечала, что ты карликовый извращенец», — произнесла Элизабет. «Любой мужчина, что бы о нем ни думали, извращенец. Каким бы извращенным ты ни считала знакомого мужчину, можешь смело возводить это в степень. Но обычный мужчина-извращенец ровно настолько, насколько позволяет законы женщины, с которыми он спит. Мы, мужчины, хотим творить безумную херню». Элизабет тяжело вздохнула, но с интересом прислушалась, даже кивнула мне головой, словно говоря: «Я слушаю, продолжай. Но знаешь, я бы не стал беспокоиться о парне, который не скрывает своих пристрастий и может их спокойно обсуждать в узком кругу знакомых. Если тебе кто-то скажет: ну да, мне нравятся сочные молодые девушки, с которыми уже по закону можно, а еще толстушки, немного бандажа и поиграть в переодевание, то можешь не сомневаться, это нормальный мужчина, с ним можно быть спокойной. Но есть те, кто пугает меня до жути, это те мужики, которые с каменным лицом говорят: мне не нравится ничего необычного, Что касается вещей сексуального характера, у этого мужика 100% есть и фургон, и подвал, ему точно нельзя доверять. «Боже, Гарри, на тебя невозможно злиться», — сказала Элизабет. «Но есть же нормальные мужчины, взять хотя бы нашего учителя по математике, мистера Фьючерса, хочешь сказать, что он тоже извращенец? А как же, конечно, хочешь проверить, уговори его жену, когда они будут заниматься сексом в следующий раз, чтобы она предложила мужу, когда он будет кончать, чтобы сделал это на любое место». Мистер Фьючерс моментально преобразится, он закричит что-то в стиле: «Да, моя киска, цыпа-цыпа, я сейчас сделаю это». Он подумает: «На любое, может быть, грудь, или нет, на лицо, но она сказала на любое». Возможно, что он даже переспросит: «Дорогая, точно на любое?» И если жена подтвердит и скажет: «Да, милый, куда угодно, это будет жесть», он вынет из нее член и скажет: «Где твоя сестра? Ха-ха-ха-ха-ха», разразилась смехом Элизабет. «Вот дурак, и не скажешь ведь, что старик. Я думала, ты что-то умное скажешь, а ты». Мы, мужчины, постоянно сдерживаем внутри себя извращенца. Каждый день, каждую минуту, мы сдерживаемся, но изредка мы отпускаем погулять на свободу маленькую часть этого внутреннего извращенца, притаившегося внутри, и отпускаем мы его ровно настолько, насколько это позволяет женщина, с которой мы спим. Если я вижу, как вокруг наши сверстники трахаются направо и налево, то почему я должен себя ограничивать? Раз в данном социуме подобное допустимо, значит, я могу ослабить поводок внутреннего извращенца и позволить себе ровно то, что позволяют девушки. И не говори мне про ментальный возраст, это глупый аргумент, поскольку ментально я себя ощущаю на 20, а не столетним дедом. «Ты трахал мою подругу», — спокойным тоном заявила Элизабет. «Но не маму же, это...» Элизабет аж задохнулась от возмущения. «Это было бы вообще жесть. Как тебе такое в голову могло прийти?» «Как обычно, посмотрел на грудь и думаю, хм, отличные сиськи, карлик-бабник», — протянула Элизабет. «Я не знала, что подобное словосочетание вообще может существовать, но, как оказалось, была не права». Часть 2, глава 42. С Элизабет мы вернулись к дружески-деловым отношениям. С Верити стали встречаться, только я не считал это чем-то серьезным, просто приятное времяпрепровождение с качественным сексом. Тихая девочка вошла во вкус и в постели превращалась в фурию. Думаю, она и сама не думала, что наши отношения продлятся вечность, просто была рада вниманию с моей стороны. Она стала увереннее в себе, а я не обделял девочку вниманием, цветами и подарками, не был против покататься на всем, что имеет колеса, так что с удовольствием участвовал в обычных подростковых развлечениях, вроде катаний на роликах, скейтборде или велосипеде, хотя все же предпочитаю мотоцикл. Я сам себя не узнавал, оказавшись вдали от Британии, словно превратился в немного необычного подростка. Время летело незаметно, и уже наступили летние каникулы. Они в Австралии являются аналогом зимних каникул и длятся примерно месяц. В нашей школе они начинаются 25 июня и заканчиваются 20 июля. Эти каникулы были знаменательны тем, что после них для десятиклассников австралийское министерство магии проводит платные курсы трансгрессии, которые будут идти прямо в школе после уроков дополнительным двухчасовым занятием на протяжении 3 месяцев. На них записались все студенты 10 класса нашей школы, я в их числе. Конечно, меня мог бы научить трансгрессировать Блэк, но лучше иметь официальную корочку и учиться у профессионалов под контролем целителей. Работа над улучшением портативного дома шла, и ей не было видно конца и края. Казалось, что можно наложить безумное множество защит. По крайней мере, в настоящий момент мой дом-шкаф не пробьет артиллерийский снаряд и не войдет почти никто посторонний без моего разрешения. А строить внутри можно еще очень долго, пространство позволяет. Но это не все, я вычитал об одном трюке артефакторов, под названием рунные рулеты. Если закончится место для нанесения рун, можно нанести еще один слой материала на корпус и разрисовать рунами его, лишь продублировав маркеры некоторых заклинаний, например, уменьшающего, защитного и укрепляющего заклинаний. А самое главное, наконец, смог нанести внутри расширенного пространства полностью пересчитанную стационарную печать копирования. Долго я с ней возился. В первый же день каникул я завалился в гости к Блэку. Войдя в дом, как к себе, Поскольку Сириус на этом в прошлом настаивал, я обнаружил хозяина жилища в подозрительно прекрасном настроении. «Салют, пес, ты чего такой довольный, Гарри?» – обрадованно воскликнул Сириус. «Я рад тебя видеть. Присаживайся». Я не замедлил воспользоваться приглашением и сел на диван. «Итак, я решил связаться с Сахатиком», – поведал Блэк, улыбаясь во весь рот. «Интересно, как ты это провернул? Надеюсь, не написал что-то наподобие. Здравствуй, Гарри. Я твой крестный отец, Сириус Блэк». «Нет», — ответил Блэк. «Я написал, что являюсь его дальним родственником и приглашаю к себе в гости на это лето. Я бы на такое приглашение вряд ли согласился». «А Сахатик согласился», — радостно сказал Блэк. «Я ему выслал порт-ключ, ведущий прямо ко мне домой. Вскоре он должен появиться. Ты же останешься со мной?» «Останусь. Хотя бы поздороваюсь со старым знакомым». Тут в комнате появился Гарри Поттер. На нем была надета красная футболка и темные брюки, вещи не были новыми. Он, как обычно, имел растрепанную прическу и был в своих очках, которые, похоже, не менял с первого курса. Поттер с интересом огляделся и удивленный застыл на месте, разглядывая нас. «Гарри!» – удивленно воскликнул он. «Что ты тут делаешь?» «Привет, Гарри. Пришел в гости к другу». Сам удивлен, никак не ожидал встретить знакомые лица. «Привет, Гарри», — произнес Блэк, поднимаясь с дивана и направляясь к Поттеру. «Я Джон Смит, приятно познакомиться». Блэк протянул Поттеру руку, и тот неуверенно ее пожал. «Здравствуйте, мистер Смит», — сказал Поттер. «Простите, вы в письме написали, что дружили с моим отцом, но я о вас не слышал». «Не мудрено», — ответил Блэк. «В последний раз я тебя видел еще совсем карапузом, потом перебрался в Австралию. Прости, что не написал тебе раньше, ведь это было бы странно, если незнакомый мужчина напишет ребенку. Но ты уже взрослый, поэтому я решил, что мы можем познакомиться». Поттер от напора Блэка опешил и решил держаться ко мне поближе, поскольку люди всегда стремятся держаться ближе к знакомым. «Адамс, ты же ушел из Хогвартса», — сказал Поттер. «Как ты оказался в Австралии?» «Мои родители переехали сюда жить, так что я перевелся в местную школу волшебства. Присаживайся и чувствуй себя как дома». Я повернулся к Сириусу. «Джон, гость с дороги наверняка устал, ты бы хоть еды какой сообразил». «Точно, как я мог забыть», — жизнерадостно сказал Блэк. «Сейчас позвоню в японский ресторан, закажу суши и роллы». «Парни, есть какие-то особые пожелания?» Поттер неуверенно пожал плечами. «Пиво закажи, желательно разливного, и жареные пельмени с королевскими креветками». «Ага, гидзай пиво», — произнес Блэк. «Сахатик, а ты что будешь?» «Мне тыквенного сока, если можно», — ответил Поттер. «Боюсь, в Австралии такой экзотики не достать», — отвечаю вместо Блэка, который, судя по его виду, готов был трансгрессировать в Лондон за озвученным напитком. «Может, яблочный или апельсиновый сойдет, или газировка типа фанты, а можно?» — спросил Поттер. «Конечно, Сахатик», — радостно ответил Блэк. Я сделал Сириусу большие глаза, намекая, что так называть Поттера не стоит, но этот великовозрастный дундук меня не понял. Пока Блэк удалился на кухню за напитками, мы сели на диван. «Как в новой школе?» — спросил Поттер. «Скучно». «Как так?» — удивился собеседник. «Ни тебе сквозняков и холода, ни сумасшедших лестниц, пытающихся прикончить неосторожного студента. Никакие монстры, призраки и маньяки не пытаются никого убить и запугать до отложения кладки кирпичей. Нет вражды факультетов, как и самих факультетов, а есть классы по дюжине человек, которые почти не пересекаются. Суббота и воскресенье, выходные дни, живем дома, а в школу и домой ежедневно отправляемся при помощи порт-ключа. Плюс магловские уроки, как в обычной школе, и ты удивишься, но местные волшебники активно пользуются магловской техникой, в том числе и в школе. Компьютеры, всякие приборы для опытов по физике. Поттер подвис. Ты сейчас что, про иную вселенную рассказывал? Словно обычную школу описал. Это и есть обычная школа. Самая обычная школа магии и волшебства, в которой учатся 13 лет, начиная с 7-летнего возраста, чтобы получить среднее магловское образование и хорошее магическое уровня Хогвартса. Именно такой и должна быть школа. Я знал, что какой-то недостаток там есть, обрадовался Поттер. Кто же захочет учиться 13 лет? Допустим, я бы и дольше проучился, если бы было чему. А что еще есть в вашей школе? Спросил Поттер. Вы играете в квиддич? В квиддич у нас не играют. Вместо этого практикуется магловский спорт. Летом у нас на уроках физкультуры тренировки под дзюдо, но из меня дзюдоист не очень. Я сильный, но легкий». Поттер улыбнулся. «А зимой, когда тепло?» Поттер в ответ на эту фразу удивленно вскинул брови. «Да-да, если ты не знал, то в Австралии все наоборот, зимой тепло, а летом холодно и длинные каникулы у нас в декабре и январе, а короткие летом. Как раз сегодня у меня первый день летних каникул. Так вот, зимой мы плаваем в бассейне. Вы там вообще колдуете?» – спросил Поттер. «Каждый учебный день ставит как минимум один колдовской предмет, так что ответ на твой вопрос – да, колдуем. Еще есть зал для тренировок заклятий, а лучшим ученикам могут выделить собственное помещение для лаборатории. Еще каждому школьнику выделяют небольшую теплицу для выращивания травок. Это такая у нас практика по гербологии, так что на учителя надеяться не приходится». Преподаватель показала, рассказала: «Дальше вот вам земля, удобрения, семена и участок, выращивайте, а в конце года получите заслуженную оценку». «А что если кто-то испортит твой проект?» – спросил Поттер. «О, был у нас такой случай. Тоби Джонсон выращивал экспериментальный арбуз вместе со своим приятелем, Расселом Скиннером, из-за чего-то они с Гартом подцапались, а он хоть местами и туповатый, но все же не глупый и мстительный парнишка, внешне напоминающий помесь Крэбба с Гейлом. Такие даже тут есть», – удивился Гарри. «Они везде есть, практически в любой школе найдется свой Крэбб. Так что сделал этот парень?» – спросил Поттер. «Как его?» «Гарт, да, Гарт подлил в почву концентрированное зелье для ускорения роста, добавил удобрения и устроил беспрерывную подачу воды из шланга. А когда парни утром пришли, то обнаружили арбуз размером с карету Шермбатона. Не знаю, какая шлия попала под хвост Скиннеру, но тот разозлился и пнул арбуз ногой. Сразу говорю, если ты не в курсе, арбуз – это ягода. Так вот, эта гигантская ягода от пинка взорвалась. Взрыв был такой силы, что неудачливых гербологов забрызгало с ног до головы красной и липкой мякотью. Мало того, всю округу накрыло красной арбузной кашицей. И тут на шум трансгрессирует профессор гербологии и видит эту картину. И что было дальше?» – с любопытством спросил Поттер. «Ничего особенного. Преподаватель заставила горе гербологов убирать всю поляну. Они потом еще некоторое время с зельем ускорения роста экспериментировали, чтобы новый арбуз вырастить быстрее, но эти парни быстро загораются и также быстро остывают. Они постоянно хватаются за какие-то эксперименты, но через день-два забрасывают. А эти парни не отомстили Гарту?» – спросил вернувшийся с кухни Сириус, который молча с интересом слушал наш разговор. «Отомстили. Они трансфигурировали голову его собаки в голову его подружки. Гарт рассказывал, что когда вышел кормить пса, то чуть кладку кирпичей не наложил. Навстречу выбегает нечто с телом его пса и головой подружки блондинки и лает». Поттер с Блэком рассмеялись. «Правда, эти придурки, раз Тоби, получили за это предупреждающее письмо из Министерства магии о запрете на колдовство вне школы. Я получал такое», — сказал Поттер. «Я тоже, еще на первом курсе, с тех пор предпочитаю не пользоваться официальной волшебной палочкой во избежание». «Мелкий, а что еще у вас забавного происходило в школе?» — спросил Блэк. «Ну, я задумался, припоминая забавные случаи. Было кое-что. Тоби Джонсон наложил чары левитации на трактор садовника Скриба, на котором тот ухаживает за газоном. После чего Тоби решил повыпендриваться перед девчонкой, которая ему на тот момент нравилась, и полетать. Он выехал за пределы школы, чтобы учителя не заметили. Собралась куча учеников посмотреть на это, и лишь одна девушка решила спасти балбеса. Тоби даже не догнал, что это нарушение статута секретности, и его за такой полет на глазах у маглов выгонят из школы. Элизабет мощной финитой снесла чары, Тоби на нее из-за этого сильно обиделся, стал разоряться, какая она плохая. В этот момент подоспели учителя, которых позвал кто-то из учеников. И вот тут бы Тоби пулей вылетел из школы, если бы летал на тракторе, но поскольку чар уже не было, то отделался лишь выговором за то, что угнал трактор покататься. Но он все равно остался обижен на Элизабет и считает ее мировым злом, хотя она спасла его задницу. Поттер стыдливо опустил глаза. «Но мы же с Роном летали на машине, и ничего за это не было. Поттер, у Уизли отец чистокровный волшебник, входящий в топ-28 чистокровных родов магической Англии, к тому же был большой шишкой в министерстве, плюс им покровительствовал Дамблдор. А ты звезда магического мира, супермальчик. Естественно, что вам любые выходки сходили с рук. Обычного студента, например, меня, за такую выходку исключили бы из школы и принудительно лишили бы волшебной силы, после чего я помер бы в течение полутора десятка лет. Не может быть, возмутился Поттер. Мистера Уизли и близнецов посадили же на год в Азкабан. Всего на год, за участие в незаконной ОПГ, я в шоке. А сколько дали МакГонагалл и Снейпу? Я знал, что их осудили всего на год, но не мог не спросить, сдобрив фразу сарказмом. Гарри, как ты можешь такое говорить? Воскликнул Поттер. Они ни в чем не виноваты. Они боролись против Волан-де-Морта и их за это арестовали. Они делали это незаконно, значит, с точки зрения правительства, это преступная группировка. Но, как я понял, Амелия решила ограничиться чисто демонстративным наказанием, всего лишь год тюремного заключения, хотя могли впаять и десятку. Это показуха, чтобы в будущем другим волшебникам неповадно было собираться в любые ордена и вершить самосуд, вызывая гнев МКМ. Кстати, ты не ответил на вопрос. Снейпу с МакГонагаллу тоже дали по году срока, как и остальным волшебникам, состоящим в Ордене Феникса, за исключением миссис Уизли и предательницы Тонкс, пробурчал Поттер. Поттер, зачем оскорбляешь хорошую девушку? Кого эта нимфодора предала? Тонкс предательница, зло заявил Поттер. Она написала своему начальству заявление, будто ее с помощью обмана и, опоив зельями, заманили в Орден Феникса. Она сдала всех орденцев. Я не сомневался, что Тонкс умная девушка. Давай ты не будешь больше оскорблять моих знакомых, а я не буду демонстрировать, чему нас научили на тренировках дзюдо. Ладно, не будем ссориться, нехотя произнес Поттер. А что, разве мага можно лишить магической силы? До 17 лет это реально сделать, волшебной силы не лишают, а запечатывают магической печатью, отчего волшебство словно сжигает волшебника изнутри. Поскольку подобное наказание можно использовать лишь до 17 лет, школьникам запрещают колдовать вне учебного заведения только до этого возраста, а не до конца учебы. А после того, как волшебник войдет в полную силу, подобное провернуть невозможно, разве только перегрузить мага слишком мощным ритуалом. В таком случае маг может стать сквибом, но, как правило, такие волшебники лет через 20-50 восстанавливаются и снова могут колдовать, если успевают дожить до такого возраста. Как говорится, если не можешь запретить, то возглавь, так что проще мага признать взрослым с 17 лет. Мелкий, невероятно, ты знаешь такие вещи, о которых я не слышал. Восхитился Блэк. Надо было помимо трансфигурации чар другие области магических наук изучать, а не носиться с голой задницей по запретному лесу. К тому же, откуда тебе, чистокровному магу, знать о таких нюансах? Вам разрешается домашнее обучение, и подобное не грозит. Мистер Смит, вы учились в Хогвартсе? С удивлением спросил Поттер. Да, Сахатик, ответил Блэк. Я учился в одно время с твоим отцом, мы с Джеймсом дружили. Дальше курьер привез еду из ресторана, и мы сели за стол в столовой, поглощая вкуснятину. Стоит отметить тот факт, что за прошедший год я стал магически примерно в 3 раза сильнее. Прогресс можно проследить по времени, на протяжении которого я могу активно колдовать одни и те же заклинания. Силы пока еще продолжают расти. Еще недавно у меня случился прорыв. Удалось невербально активировать все 5 русских заклинаний, которые я отрабатываю уже долгие годы. А вот летать в анимагической форме у меня еще не получается, но это скорее потому, что попросту боюсь. Вот если бы я мог без концентратора невербально использовать заклинание левитации, тогда не боялся бы полетов. Но я только год назад научился активировать это заклинание невербально с концентратором, так что до вершины еще очень далеко. Гарри, что нового в Хогвартсе? Спрашиваю у Поттера, после того, как все наелись. Новые учителя и директор, стал отвечать Поттер. Зелья у нас теперь преподает профессор Слакхорн, причем он делает это намного лучше Снейпа, трансфигурацию, профессором Берлис Линкет, а директором школы стал мистер Гринграсс. Еще заменили преподавателя истории магии, вместо призрака Бинса ее ведет профессор Эмили Хичкинс, теперь на истории не поспишь. Я так переживал из-за смерти директора Дамблдора и всех арестов министерства. Поттер поник плечами. А еще директор Дамблдор, когда был жив, рассказал мне о пророчестве, в котором говорится обо мне и темном лорде, сообщил Поттер. В нем говорится о том, что мы не сможем жить нормально, пока жив один из нас. Пророчество – ерунда. Это всего лишь одна из вероятностей будущего, и ее можно как избежать, так и наоборот, подтолкнуть своими действиями. Да, с надеждой спросил Поттер. Но он еще сказал, что у меня в шраме крестраж сам знаешь кого. Ха-ха-ха-ха. Я заржал, как ненормальный, словив от Поттера обиженный взгляд, а от Блэка непонимающий. Живое существо невозможно сделать крестражем, так что тебя обманули. Живого можно сделать фамильяром или супругом, хотя процесс похож на создание крестража. Надо отделить ментальный слепок с души и внедрить в объект. Из-за этого душу волшебника, который был главным в паре, корежит, и маг может сойти с ума, если подобное повторять чаще, чем раз в 20 лет, или уничтожить вместилище крестража. Так что, Гарри, я тебя поздравляю со свадьбой с сам знаешь кем, хоть и немного припозднился, но подарков по поводу бракосочетания не жди. На этот раз заржал Блэк, а Поттер обиделся. Адамс, ты шутишь? Недоверчиво спросил очкарик. Нет, я серьезно говорю. Если найдешь, почитай книгу Ритуалистика. Сборник магических печатей, там описываются подобные связи. Но, сказал Поттер и замолк, обдумывая что-то. И темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, процитировал он. Выходит, слова пророчества говорят о том, что мы с этим уродом женаты. С ужасом воскликнул парень. О, Мерлин, нет, я не верю в это. Да ладно тебе, Гарри, тебя же никто не заставляет спать в постели с сам знаешь кем. Это всего лишь означает, что вы приобретете ярко выраженные магические способности друг друга. Например, тебе мог от супруга достаться Парсилтанг, а ему ничего, поскольку ты был ребенком и не имел ярко выраженных особенностей. Плюс между вами должна образоваться магическая связь, через которую вы друг на друга можете воздействовать при помощи магии Вольта. Ни один не может жить спокойно, пока жив другой, процитировал Блэк с задумчивым видом. Это ты действительно классический брак описал. Семейная жизнь, она такая. Потому я и не женюсь. Зачем Дамблдор меня обманул? У Поттера потекли слезы. Он сказал, что я должен буду умереть, чтобы сам знаешь кто не возродился. Вот старый мудак, воскликнул Блэк. Да как он посмел желать смерти сыну Джеймса? Надеюсь, в аду ему сделают на пару градусов погорячее. Боюсь, что он в ад не попадет. Полагаю, что быть всезнающим невозможно, особенно с учетом того, сколько магических знаний в мире имеется. Может быть, Дамблдор читал только о создании крестражи, а о фамильярах почерпнул информацию из иных, более новых книг, поэтому был уверен, что и ты, Гарри Поттер, и змея сами знаете кого, являются крестражами. А Дамблдор не из тех людей, которые с кем-то советуются, например, с мастерами-ритуалистами. Хотя это и глупо, но это наиболее очевидный ответ. Про себя я подумал, что если Дамблдор привязывал феникса в прошлой жизни, то в ином мире могли быть совсем другие ритуалы, и он мог вообще не интересоваться подобной магией в этом мире, поскольку это ему не было нужно. А вот про крестражи он наверняка почитал и сделал неверный вывод. Волан-де-Морт, наверное, тоже читал такую же литературу, что и Дамблдор, иначе бы оставил Поттера в покое. Но директор Дамблдор был великим волшебником, он наверняка знает лучше какого-то студента, который учится волшебству всего 6 лет, вдруг возразил Поттер. Люди могут ошибаться и постоянно это делают. В мире не существует людей, которые совсем не ошибаются, насколько бы великими они не были. Большинство мировых проблем случаются из-за человеческой глупости, уж тебе об этом должно быть известно лучше других, Гарри. Или скажешь, что никогда не совершал глупых поступков и не думал с полной уверенностью о своей правоте, на самом деле, будучи неправ. Поттер смутился. «И что мне теперь делать?» – спросил он. «Наслаждаться жизнью на полную катушку. Вино, девочки, серфинг. Хоть сейчас и прохладно, но если надеть утепленный костюм, то можно поплавать на доске. А как же сам знаешь кто?» – спросил Поттер. «Он не возродится, используя мой шрам? Не знаю, я же не некромант. Гарри, просто не думай об этом. Купим тебе амулет астральной защиты от воздействий магии Вольта. Если сам знаешь кто возродится, убьем, воскресим и снова убьем. Да, Джон, а то, конечно, мелкий, радостно ответил Блэк. Пусть только сунется, мы ему устроим жаркую встречу. Гарри, что еще нового в Хогвартсе? Спросил я у Поттера. Я стал капитаном сборной Гриффиндора по квиддичу, и у нас зимой были курсы трансгрессии. Стал повествовать Поттер. Мне несколько раз подливали любовное зелье, но конфеты и пирожки с зельями съел Рон. Пришлось его водить к профессору Слокхорну за противоядием. Я ухмыльнулся. Этих детишек ничего не учат, даже подлитое зелье. Сахатик, ты что, не пользуешься амулетами для определения зелий? Удивленно спросил Блэк. А защитными? Поттер отрицательно покачал головой. Как так можно? Воскликнул Блэк. В Хогвартсе на старших курсах и не пользоваться амулетами. Мы должны это немедленно исправить. Сейчас же поедем в магический квартал и все купим. Джон, не горячись, лучше скажи, у тебя портал до магического квартала есть? Нет, но это не проблема, поедем на мотоцикле, заявил Блэк. Нет уж, только не пьяными, а отрезвляющее зелье я пить не хочу. Либо такси вызывай, либо отложи поход на завтра. Блэк пошел вызывать такси. Еще Гермиона выиграла флакончик зелья удачи Феликс Фелицис за лучшее сваренное зелье, сказал Поттер. Дорогой подарок, это зелье стоит дорого, поскольку готовить его очень сложно. Я вряд ли сейчас сумел бы его сделать. Хотя Элизабет, возможно, смогла бы сварить. Надо будет ей подкинуть идею. Мы отправились в магический квартал, где Блэк разошелся не на шутку. Он повел Поттера в лучший магический бутик, в котором продается зачарованная одежда. Я и не подозревал, что одежда бывает настолько упакована чарами и может стоить как новенький Феррари и даже намного дороже. Какие только чары в одежду не встраивали, например, чары, которые обобщенно можно назвать климат-контроль, защитные руны, делающие одежду по прочности не уступающей бронежилету, при этом некоторые костюмы способны распределять нагрузку, и удар пули автомата почувствуется как дружеский хлопок, или же костюм, в котором можно зайти хоть в огонь, хоть в воду. Единственная причина, по которой пожиратели смерти и мракоборцы все поголовно не ходят в таких костюмах, это баснословная цена на такие вещи. На самом деле в магазине этих костюмов не было, а висели лишь иллюзии с описанием, поскольку такие вещи делаются на заказ. Пока Блэк с Поттером отвлекли на себя одну из продавщиц, я подошел ко второй девушке, симпатичной загорелой брюнетке. «Девушка, я хочу заказать костюм». «Конечно, юноша», — ответила она. «Какие будут пожелания? Что-нибудь на все случаи жизни, чтобы и в лаве можно было искупаться, и нырнуть в океан, грудью автоматные очереди и заклинания отбивать и при этом, чтобы было комфортно, а костюмчик прослужил долгое время». «Хм». Продавщица окинула меня оценивающим взглядом и ей-богу, кажется, я увидел в ее глазах горки золотых монет. На ее лицо выплыла елейная улыбка, и девушка выпорхнула из-за стойки. «Юный волшебник собирается путешествовать?» Доставая рулетку и начиная меня измерять, спросила она воркующим голосом. «Юный волшебник учится в школе магии, и пусть это уже не Хогвартс, но как показывает опыт, такая вещь не будет лишней. Значит, вам необходима школьная форма», — заметила девушка. «Валлаби, да, именно. Делайте сразу два костюма, школьную форму и дорожный костюм. Еще хотелось бы качественную обувь в комплект и шляпу, чтобы голова тоже была защищена». Девушка улыбнулась так, словно кошка из японского мультика. На секунду показалось, что она сейчас скончается от экстаза. «Конечно, конечно», — нежно произнесла продавщица. «Но точную цену можно будет сказать, только когда я обсужу заказ с мастерами-артефакторами. Примерно 11-12 миллионов долларов за два комплекта имеются в виду австралийские доллары, которые дешевле американских. Вам же еще понадобятся карманы с чарами незримого расширения». Девушка замерла, словно хищник перед прыжком на добычу, даже задержала дыхание и отслеживала мою реакцию на названную сумму. Я скривился от услышанного. «Это практически половина моих наличных денег, наменянных домовиком. Одно радует, я больше не вырасту, а это значит, что одежду не придется менять. Комфорт и безопасность стоят дороже денег, тем более созданных почти из воздуха. Это зависит от того, какого объема будут карманы. Я и сам неплохо владею этими чарами. Не стоит беспокоиться, все пространственные зачарования будут проводить мастера пространственной магии, так что карманы будут вместимостью около 50 тысяч кубометров и оборудованы удобными поисковыми чарами для инвентаризации вещей по мысленному запросу», — пояснила девушка. «А вы такой солидный юноша», — с восторгом добавила она. «Наверное, вы чистокровный волшебник, я маглорожденный, Гарри Адамс». Девушка настолько сильно удивилась, что прекратила меня измерять рулеткой, попутно пытаясь прижаться грудями, и стала рассматривать, словно диковинного зверя. Вдруг я почувствовал легкое возмущение по магической связи, исходящее от фамильяра. Помещение озарила огненная вспышка, знаменующая появление Феникса. Феникс резко приземлился передо мной, подняв своими крыльями сильную воздушную волну. «Курлы-курлы!» — донесся от Феникса возмущенный клекот. Я тут же уловил по магической связи перевод, хотя в последнее время из-за униформы стал понимать его курлыканье без этой подпорки, словно иностранец, проживший в другой стране и научившийся понимать иностранную речь. Нет, это невозможно. Эти двуногие совсем охамели. Птенчик-хозяин, представляешь, я переместился в горы, в которых долгое время жил, хотел покушать сочной травки, а тут снова появляются они и хотят меня поймать. Возмутительно. Согласен, птиц. Эти колдуны совсем охамели, на мою пташку позарились. Ты давай, больше в те горы не летай и не пугай народ, лучше домой перемещайся. «Тебя Тимми покормит, курлы», — ответил Феникс, что можно интерпретировать, как «дома лучше». После этого птиц в огненной вспышке исчез. На шум прибежали Поттер, Блэк и еще одна продавщица. А та продавщица, которая меня обслуживала, стояла с открытым ртом, подобно манекену. «Ух ты!» — восхищенно воскликнул Поттер. «У тебя что, есть свой Феникс, прямо как у Дамблдора?» «Ага, вы уже все купили?» «Нет, мелкий», — ответил Блэк. Просто решили посмотреть, что за шум, а драки нет. Чего твой птиц хотел? Жаловался на несправедливость жизни. Девушки фениксы не дают, шампанское в ресторанах не подают. Вот, говорит, решил хотя бы в горы слетать, чтобы развеяться, и там никакой личной жизни. Лезут всякие двуногие, и свободы лишить хотят. В общем, его команда отлова фениксов чуть не сцапала. Блэк рассмеялся и утащил Поттера обратно в примерочную. Очкарик с горестным видом взирал на гору вещей, ведь ему предстояли процедуры примерки и подгонки. Продавщица отмерла и широко улыбнулась. «А вы шутник, мистер Адамс, я почти поверила, что вы на самом деле маглорожденный волшебник», — произнесла она. Продавщица продолжила обмерить меня и с утроенной активностью терлась об меня грудью и задницей. Судя по ее виду, без всякой легилименции было ясно, что она думает, где в срочном порядке раздобыть любовное зелье и как меня им напоить. Я же прикинул, что карманы озвученного размера даже с нынешними силами не зачарую еще долго, мастерства не хватит. Пусть будут зачарованные на расширение карманы, но только если качественно. Продавщица сделала себе в блокнот пометку. После продолжительного обсуждения, какие чары, эффекты и материалы я желаю в итоге получить, внес задаток в виде предположительной половины суммы от заказа и получил магически заверенную расписку от довольной продавщицы. Она кидала насмешливые взгляды на напарницу, которая повелась на презентабельный вид Блэка и стала его обслуживать. Видимо, продавцы зависят от процентов, и если даже получают 1% от заказа, то эта леди только что заработала целое состояние. А Блэк, несмотря на обилие вещей, вряд ли потратил больше 30 тысяч долларов. «Ну что?» – хлопнул меня по плечу подошедший Блэк. «Купил что-то?» «Да так», – я пошевелил пальцами, словно говоря ерунда. «Заказал новую школьную форму. А мне мистер Смит купил целую гору дорогой одежды», – с гордостью сказал Поттер. Вид у очкарика был смущенный и усталый, но при этом очень довольный. Продавщица, которая меня обслуживала, чуть не прыснула от смеха. «Ну что же, посетим лавку артефактора, кафе и домой», – жизнерадостно сказал Блэк. «Джон, ты неправильно расставил приоритеты. Вначале пап, оставляете меня там надираться бесплатным бухлом и идете за артефактами, потом возвращаетесь в пап и забираете оттуда мое тело, и лишь после этого домой». Блэк рассмеялся, а Поттер посмотрел с недоумением и легкой завистью. «Я бы тоже лучше посидел в пабе и выпил сливочного пива», — сказал он. «В общем, мы все пошли в ближайший пап». Поттер выпил бутылочку сливочного пива, а Сириус две кружки нормального пива, после чего они пошли за артефактами. Я же остался потихоньку цедить шпатин, закусывая его жареными колбасками. Тут в паб залетела сова с объемной бандеролью и села на мой столик. Я достал волшебную палочку и проверил письмо на сюрпризы. Амулеты показывали наличие какого-то зелья внутри бандероли, но судя по очертаниям, внутри флакон с зельем. Ладно, рискну. Забираю у совы бандероль, даю ей в награду остатки колбасок. Сова с радостью впилась в мясное блюдо и довольно заухала. Внутри бандероли было краткое письмецо и флакон примерно на 100 мл с зельем цвета расплавленного золота. Да ладно, Феликс Фелицис, целых 100 грамм. Это с моими габаритами примерно на 60 часов удачи, а в деньгах на 10 тысяч галеонов. Адамс, спасибо вам. Примите в качестве благодарности. Это Феликс Фелицис, оно же жидкая удача. С вашим весом принимать 1,5 капли на час удачи, но не более 18 капель за раз и желательно не чаще, чем раз в полгода, если в максимальной дозировке, и не чаще, чем раз в месяц при минимальной дозировке. Искренне ваш, Северус Снейп. Вот как, выходит, Снейпа выпустили на свободу. Если посчитать в денежном выражении, то я приобрел гораздо больше, чем потратил на передачу Снейпу. Честно говоря, я не рассчитывал на отдачу, поскольку это был лишь душевный порыв, хотелось сделать доброе дело. С зельем удачи есть некоторые сложности. Оно вроде бы стоит дорого, но если задуматься, то все же цена не запредельная, 100 галеонов за миллилитр, но его почти невозможно купить. Дело в том, что варка этого зелья проста, ингредиенты дешевы, но на последнем этапе надо накладывать 8 раз подряд особые чары, и этот процесс очень опасен. Если что-то пойдет не так, то зельевара может размазать тонким слоем по всей поверхности помещения. А уже после варки ничего сложного, зелье просто настаивается 1/2 года. Именно из-за опасности зельевары готовят это зелье очень редко, и оно крайне дефицитное. В продаже Феликс Фелицис встретить практически нереально. Использовать это зелье немного опасно, поскольку оно вызывает привыкание, как самые мощные наркотики, к тому же очень токсично. Но зато волшебник, принявший Феликс Фелицис, на некоторое время станет удачливым сукиным сыном, ему будет с легкостью даваться все. Шансы на выживание в бою повышаются многократно, патроны и заклинания будут ложиться точно в цель, можно сварить зелье, которое до этого никогда не получалось, или соблазнить девушку, которая всегда отказывала. Хотя для последнего больше годится зелье красоты или какое-нибудь любовное. В принципе, если выпить дневную дозу жидкой удачи во время опасной ситуации или для единовременного получения сверхприбыли и 1/2 года после этого не принимать этот состав, то вреда организму не будет. А вот если постоянно употреблять Феликс Фелицис, это будет хуже, чем сесть на героин, человек получит серьезную интоксикацию и сгорит за считанные недели. Каникулы я проводил в компании Поттера и Верити. Единственное, что меня беспокоило в этих юных волшебниках, это их лень. Ни первый, ни вторая совершенно не колдовали на каникулах, словно им абсолютно не важно развивать свои таланты. Хотя с моей стороны было бы глупо осуждать кого-то за подобное, это все равно, как если бы я твердо решил стать врачом и стремился к этому, и осуждал бы других за то, что они не хотят учить биологию с химией. Почти месяц пролетел незаметно, словно один день, казалось, только что было 25 июня, а вот уже 17 июля, и я забираю из магазина свои костюмы. Стоит отметить, что заявленный уровень зачарования был произведен чрезвычайно быстро. К сожалению, я могу видеть магические проявления, лишь находясь в анимагической форме, но, к счастью, есть специальные чары, позволяющие любому волшебнику почувствовать зачарование. Когда я наложил на костюмы чары, то был поражен от ощущений. Одежда была опутана таким количеством чар и рун, что казалось, будто она светится от магии. Первый костюм выглядит, как обычная школьная форма синего цвета. Помимо брюк и пиджака, к ней прилагались летние туфли из кожи дракона, 10 пар зачарованных трусов, 20 пар черных носков и 5 белых рубашек, полностью покрытых серебряной рунной вышивкой. А в качестве головного убора выступает бушминская шляпа под цвет формы, подкладка которой вышита рунами. Бушминская шляпа представляет собой широкополую тканевую шляпу, похожую на панаму с прямыми полями, в подобных еще ходят американские скауты. Такие шляпы из-за жаркой австралийской погоды школьникам не то, что разрешается носить, а даже рекомендуется, но почти никто из старших учеников этого не делает, это же беспонтово. А вот в младшей школе могут и родителей в школу вызвать и сделать им втык, что ребенок ходит без шапки. Как по мне, шляпа очень удобная и довольно симпатично смотрится, почти все учителя в Валлабе носят такие и пробковые шляпы. А что поделать, яркое солнце диктует свои правила, и без шляпы можно запросто заполучить солнечный удар. Мало того, костюм оказался из шерсти единорога и обладает целительским эффектом, а наложенные чары помимо защиты и климат-контроля дополнены очищающими заклинаниями. Самое забавное в том, что когда-то ради добычи шерсти единорога для продажи я пошел на серьезное нарушение закона, теперь же спокойно купил одежду, сделанную из этого материала. Как изменчива и удивительна жизнь. Второй комплект для путешествий выглядит как костюм Индианы Джонса. Широкополая шляпа кобра из кожи дракона, украшенная различными амулетами, сделанными из драконьих зубов, которые выглядят как украшения. В похожей ходил крокодил Данди из одноименного фильма. Бежевые брюки из шерсти какого-то магического зверя, мягкие низкие сапоги, куртка и широкий ремень с кобурой для волшебной палочки, все из кожи дракона, а чары нанесены на подкладку и бижутерию. К этому комплекту прилагалось 5 песочного цвета рубашек. Вся одежда оказалась очень комфортной и словно невесомой, не стесняла движений, а жар или холод, хотя какой холод в Сиднее, максимум температура поздней ночью опускалась до плюс 7 градусов по Цельсию, совершенно не ощущаются. Пришел день Ха, то есть сегодня пора было идти в школу. Элизабет витала в облаках и совершенно не обращала внимания на окружение. Даже когда я с ней поздоровался, то словно не заметила, так же она не заметила и подругу Верити, что было удивительно. «Что это с ней?» – спросила Верити у меня, показывая на подругу. «Гарри, ты же видел, Элизабет нас не заметила. Наверное, мечтает о принце на розовом пони, который спасет ее от злобного дракона и подарит миллион галеонов». В класс зашел профессор Тисслер. Он, кстати, преподает у нас трансфигурацию и делает это очень неплохо. «Все по своим местам», — сухо произнес Тисслер. В классе тут же повисла тишина и народ стал рассаживаться за парты. Мужчина пристально посмотрел на меня и хмыкнул. «Мистер Адамс, вы собрались на Третью мировую или в школу?» — с сарказмом сказал он. «Видимо, волшебник заметил и смог оценить мою новую школьную форму». «Профессор Тисслер, разве есть принципиальная разница?» Профессор усмехнулся. «Мистер Адамс, подойдите ко мне вечером после занятий», — сказал он. «Итак, дети, все вы записались на курсы трансгрессии. Уроки будут проходить в понедельник, среду и пятницу. Занятия начинаются в 3 часа дня и заканчиваются в половине 5-го, не забывайте об этом. А теперь к уроку, посмотрим, не забыли ли вы за каникулы, за какой конец палочки надо держаться». На большой перемене мы с Верити спустились в подвал и обомлели. Лаборатория была вся заставлена коробками, между которыми оставались узкие проходы. «Что это?» – удивленно спросила Верити. «Без понятия». В комнату зашла Элизабет, увидев нас, стоящих на проходе, она затормозила. «Вот у кого надо спрашивать. Элизабет, что за коробки и где нам расположиться?» «Это косметика», — ответила девушка. «Я договорилась с одной фирмой о продажах своей косметики по всему миру. К сожалению, только в волшебных кварталах». «Ты что, все каникулы тут проторчала?» — удивленно спросила Верити. «Да», — ответила Элизабет. «Пришлось варить зелья в большом котле круглосуточно, потом делать из них конечную продукцию. Но зато когда все это продам», — девушка счастливо улыбнулась. «Тут косметики на 350 тысяч галеонов. В фирме посчитали, что этого хватит, чтобы насытить небольшой мировой магический рынок на пару лет вперед. Ну что же, я рад, что вложения отобьются. Несколько сотен процентов прибыли, это очень даже неплохо. Вы где пропадали?» — обвинительно спросила Элизабет. «Мне нужна была помощь. Вообще-то, у нас были каникулы», — сказала Верити. «Мы в основном гуляли с другом Гарри, показывали ему достопримечательности. Забавный такой парнишка в очках и с шрамом на лбу, тоже зовут Гарри. Как же его фамилия?» Девушка почесала затылок. «Кажется, Поттер». «Да, точно, Гарри Поттер». «Гарри Поттер сейчас в Сиднее?» — удивилась Элизабет. «Не может быть. Ты с ним знакома?» — спросила Верити. «Нет, но это же знаменитость», — пояснила Элизабет. «Мальчик, который выжил после того, как лбом отбил лаваду». «Да», — скептически протянула Верити. «Что-то он мне не показался знаменитостью, на фоне нашего Гарри он выглядит глупым мальчишкой». «Адамс, ты меня должен познакомить с Поттером», — категорично заявила Элизабет. «Жить в этом мире и ни разу не увидеть такую знаменитость. Что вообще тут делает Поттер?» «Приехал в гости к моему дальнему родственнику, волшебнику Джону Смиту, который был знаком с родителями Поттера. Мир тесен», — заметила Элизабет. «Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что реальность отличается от детской сказки». «Это точно». Элизабет просочилась мимо нас к столу с реагентами, невозмутимо выложила ланчбокс возле склянок с щелочами и кислотами, после чего приступила к поеданию обеда. Верити склонилась над моим ухом. «Похоже, Элизабет фанатка Поттера», — прошептала она. «Надеюсь, гордость Поттера переживет изнасилование фанаткой в темном переулке». Верити захихикала. «Я все слышу», — грозно произнесла Элизабет, ощерившись хищной улыбкой. «В отличие от некоторых, я не извращенка, чтобы соблазнять подростков. Ради Будды, я не желаю слышать подробности о твоих сексуальных пристрастиях. Вдруг окажется, что там фигурируют кожаные плетки, кентавры и хор Зулусской освободительной армии. Верите, захихикала. Старый, ты сейчас договоришься, угрожающе зашипела Элизабет. Покусаю. Ты чего тут такой склад развела? Беру одну из пустых коробок, накладываю на нее укрепляющие чары, затем накладываю заклинание незримого расширения. Девушки с интересом наблюдали за моими манипуляциями. Судя по ощущениям, расширение вышло примерно на 500 кубометров, но я могу сделать лучше. Лис, вот тебе коробка с расширением, владей. Нечего лабораторию захламлять. Кажется, кто-то, не буду показывать на тебя пальцем, поскольку это неприлично, обещал мне портативную лабораторию, произнесла Элизабет. Неси сундук или прочный шкаф. Через месяц-два получишь заготовку с расширением, укреплением, уменьшением и коммуникациями. А там уже сама обустраивай, как пожелаешь. Будет тебе сундук, пробурчала Элизабет. Это было так круто. Восхищенно сказала Верити. Часть 2, глава 43. Сегодня был первый урок аппарации, пока давали лишь теорию. После урока я зашел в учительскую к профессору Тесслару. Тут кроме него было еще несколько учителей, но увидев меня, Тесслар встал и направился на выход. «Добрый день, профессор. Вы хотели меня видеть?» «Да, Адамс», — ответил он, — «пройдемте в мой кабинет». Мы дошли до кабинета естествознания. Тесслар отпер его. Он указал мне на стул, взял другой и мы сели. «Мистер Адамс, я заметил у вас талант в области трансфигурации», — начал Тесслар. «Вам легко даются превращения, даже большого размера и очень сложные. Мне приятно это слышать, профессор, но на самом деле это не талант. Я очень долго и упорно тренировался в превращениях, поскольку желаю стать мастером трансфигурации. К тому же Феникс у меня в фамильярах не просто так, подобная связь облегчает превращение». «Вот как?» – удивился Тесслар. «Это очень хорошо, вы даже опередили мой вопрос, мистер Адамс. Я хотел предложить вам дополнительные занятия под моим руководством для обучения на подмастерье трансфигурации. Но судя по всему, вы можете к концу школы даже получить мастера, если будете очень стараться». «Личное ученичество?» – обрадованно спросил я. «Это потрясающе, даже не ожидал подобного предложения». «Отчего же?» – удивился Тесслар. «Профессор Тесслар, буду с вами откровенным, трансфигурация меня очень привлекает, но, к сожалению, у нас в Хогвартсе была ужасный преподаватель по этому предмету. Она плохо объясняла предмет, не давала дополнительных пояснений и даже не рекомендовала дополнительной литературы, если попросить об этом. Мне приходилось заниматься самостоятельно, то прося о помощи старшекурсников, то знакомых волшебников. Вашим преподавателем была случайно не та самая Минерва МакГонагалл, которая недавно вышла из тюрьмы, в которой сидела за то, что вербовала школьников в банду по поручению директора?» – спросил Тесслар. «Она самая». «Тогда понятно», – многозначительно хмыкнув, ответил профессор. «Не беспокойтесь, я вас буду учить на совесть. Так что, мистер Адамс, вы согласны?» «Конечно», – радостно воскликнул я. «Профессор, я был согласен с первой же секунды начала разговора. Это будет тяжело, вам придется почти ежедневно заниматься до позднего вечера, читать много дополнительной литературы и писать исследовательскую работу на мастерство», — предупредил Тесслар. «Вы уверены, что справитесь?» «Профессор, вы сейчас описали мои будни. Проще говоря, ничего не изменится, просто теперь я буду заниматься под руководством опытного волшебника, а не тыкаться носом наугад, как слепой котенок. В таком случае вам надо будет начать принимать раз в неделю одно полезное зелье», — начал Тесслар. «Зелье, облегчающее превращение собственного тела», — обрываю профессора. «Знаю, я его уже почти 4 года пью. Хм». Тесслар посмотрел на меня с восторгом и удивлением. «Восхитительно. Есть что-то еще, о чем я должен знать, как ваш учитель? А ученический контракт мы будем заключать? Я собирался сделать это после того, как присмотрюсь к вам, как к ученику», — произнес Тесслар. Он поднялся, дошел до учительского стола и достал из ящика пергамент с заполненным магическим контрактом, который является стандартной формой ученического контракта. «Этот договор ни к чему не обязывает, просто учитель и ученик должны быть друг с другом открытыми, порой даже приходится разглашать то, что желательно было бы оставить в тайне. Контракт нужен как раз для того, чтобы сохранить секретную информацию в тайне. Мы споро подписали пергаменты. Я забрал свой экземпляр документа. У меня уже почти год, как имеется анимагическая форма, но регистрировать ее я не хочу. Моя аниформа – Феникс, но без магических способностей, за исключением возможности видеть магические потоки, будучи в аниформе. Я хочу стать метаморф-магом. Аво. Тесслар был поражен и слегка возмущен. Вы самостоятельно стали анимагом, мистер Адамс? Это же очень опасно, о чем вы думали? Я превращался под присмотром знакомого анимага, а перед этим 3 года ежедневно проделывал упражнения для развития анимаги. Что же, эта информация очень важна, произнес Тесслар. Фактически по силам и контролю ты уже на уровне мастера, значит, остается лишь подтянуть знания и прочие умения в трансфигурации. С завтрашнего дня ты приступишь к учебе, сегодня и на выходных пока отдыхай. До свидания, профессор Тесслар. Можешь звать меня просто, учитель, добродушно произнес Тесслар. До свидания, Гарри. После этого я нашел Элизабет и Верити, они ухватились за мой школьный порт-ключ и мы втроем перенеслись ко мне домой. Познакомил Элизабет с мамой, которая была дома, с Верити-то моя родительница уже знакома. Пришлось позвонить на зеркало Поттера и договориться с ним о встрече в кафе, которое находится неподалеку от дома Блэка. Скептически осмотрев девушек, я пришел к мнению, что на мотоцикл обе не поместится, хотя, я же в трансфигурации поднаторел. Пришлось приделать к байку временную люльку. «Это что?» – удивленно спросила Элизабет, глядя на мотоцикл. «Мы на этом поедем, можешь лететь на метле, но со статутом сама разбирайся». «Эх!» – тяжело вздохнула Элизабет. «Давно я на мотоцикле не каталась. Старая я уже для этого». «Лис, что ты такое говоришь?» – удивилась Верити. «Это весело. Я надел свой мотоциклетный шлем с рогами, чем рассмешил Элизабет». Затем трансфигурировал шлемы для девочек. До кафе мы добрались довольно быстро, хотя стоит отметить, что управлять мотоциклом с люлькой намного сложнее, чем двухколесным. Поэтому пришлось ехать неспешно. На звук мотора из кафе вышли Поттер с Блэком. Мы с Верити слезли с мотоцикла, Элизабет вылезла из люльки и с интересом стала рассматривать парня с мужчиной, уделив повышенное внимание Поттеру. «Это твоя новая подружка?» – спросил Сириус. «Знакомьтесь, это Элизабет Хаук, моя одноклассница и подруга Верити», – показываю на блондинку. Затем поочередно показываю рукой на мужчину с парнем. «А это мой дальний родственник, Джон Смит, и бывший однокурсник из Хогвартса, Гарри Поттер». «А-а-а!» – радостно завизжала Элизабет, смотря на Поттера, чего от столь сдержанной девушки никто не ожидал. «Он настоящий! Хи-хи-хи!» Поттер обалдел от такой церемонии знакомства и смутился. «Какой няшка!» – произнесла Элизабет. «Он действительно ходит в этих дурацких очках. Гарри Поттер, а волшебная палочка у тебя с пером Феникса?» «Да», – протянул Поттер, теребя правой рукой дужку очков. «А можно с тобой сфотографироваться?» – с напором спросила Элизабет у Поттера. «А автограф дашь?» «Божечки, она действительно его фанатка», – удивленно сказала мне Верити. «Беги, Поттер, беги. Тебя сейчас будут раздевать на сувениры и надругаются над телом». Сириус с Верити заржали, а Элизабет просверлила меня обиженным взглядом, не забыв улыбнуться своей хищной улыбкой. Поттер готов был провалиться под землю, лишь бы не быть объектом пристального внимания. А еще несколько прохожих обратили внимание на нашу компанию и теперь гадали, кто же такой Гарри Поттер, что у него есть фанатки. «Гарри Адамс, у меня тоже есть чувство юмора», — угрожающе сказала Хаук, намекая на то, что может пошутить в ответ. «Признаю, немного перегнула планку, но ведь не каждый день встречаешь вживую такую знаменитость, как Гарри Поттер». «Простите, но я не считаю себя звездой», – смущенно заметил Поттер. «Я бы променял всю свою известность на то, чтобы родители были живы».